А когда через несколько лет острота горя прошла, он женился на Августине. Августина была его ровесницей, не дурна лицом, статная, стройная, и во всем облике ее было какое-то сияние доброты. Отец полюбил ее. По-моему, они жили хорошо, счастливо. Только брак их был недолог. Мне было 15 лет, когда отец умер от рака легких. Я очень любила отца. Он был замечательным человеком. Его веселые серо-синие глаза смотрели всегда радостно и спокойно. Когда я была еще девочкой, он часто водил меня к себе на завод. Отец гордился своим заводом, ведь на нем создавались умные приборы, сложнейшая аппаратура, которой только начинали тогда оснащать научно-исследовательские институты, лаборатории, обсерватории. С тех пор, как отец пришел на завод после демобилизации, завод рос и рос, последние корпуса возникли в чистом поле. С трех сторон – хвойные да березовые леса, с одной стороны – новые кварталы Москвы, кольцевая автомобильная дорога. Мы с отцом бродили там до упаду. Последние месяцы жизни отца, несмотря на его страдания, мы много беседовали. Он рассказал мне, что всю жизнь хотел побывать на океане, попутешествовать, и вот не довелось. «Не торопись выходить замуж, дочка», — говорил он. «Учись, работай, путешествуй, мечтай о чем-нибудь ярком и прекрасном. Добивайся, чтобы мечта сбылась. А замуж, когда узнаешь жизнь, окончишь институт, и то лишь, если придет настоящая любовь, если она будет взаимной. А как узнать, что она настоящая? Любовь ни с чем не спутаешь, Марфенька. А если вдруг настоящая любовь придет рано? Все равно не торопись. Настоящее чувство, оно не пройдет скоро. Раньше, как в 25-26 лет, не выходи замуж. Пусть ждет, и ты его жди. Надо разобраться в жизни, повидать мир, приобрести побольше знаний. Я вот даже дядю родного никогда не видел. Родной брат моего отца. Сколько бы он мог мне порассказать? Так и не встретились. Отец очень сожалел, что так и не побывал на Камчатке и не увидел своего дядю. С этим дядей он изредка переписывался. Дядя этот, врач-терапевт, носит нашу же фамилию – Петров Михаил Михайлович. Он был уже стар, ровесник века, но еще работал и, видимо, был крепок. Когда папа умер, я написала Михаилу Михайловичу. Он очень сожалел, что так никогда и не увидел своего племянника и прислал мне денег – 500 рублей. Я их положила на сберегательную книжку. Для Августины я их сберегала. А дяде написала, что больше не присылал, так как я поступаю на завод, где всю жизнь проработал отец учеником слесаря, и скоро буду получать хорошую зарплату. Я действительно поступила работать и стала неплохим слесарем. Сейчас у меня 4-й разряд. На заводе меня приняли очень хорошо. Многие знали меня с детства. И мне сразу же понравилось работать. Сначала меня поставили в сеточно-электронный цех. Помню, зима, за окнами колючий снег, а в цехе тепло и уютно. Мерно гудят автоматы, навивающие сетки. Когда войдешь в ритм, работать легко и приятно. Щелчок слева, ограждение движущейся части станка откидывается. Машина подготовила очередное сеточное полотно. Остановилась. Снимаешь готовую полосу и опять включаешь автомат. Потом я перешла в бригаду слесарей. Стала наладчицей, как мой отец. «Непоседа!» — отзывался обо мне мастер. «Все уговаривал меня учиться в энергетическом техникуме при заводе –